научила нас терпению. Это в особенности относится ко мне. Я всегда была позорно нетерпелива. Она заставила нас жить, вглядываясь друг в друга. А ведь люди вообще плохо понимают друг друга. Я много раз замечала, что мужчина и женщина, говоря на одном языке, вкладывают совершенно различный смысл в то, что они говорят. Кроме тайны любви, есть еще и тайна личности. И хотя мы, кажется, не утаили друг от друга ни одного движения души, оно осталось для нас почти непроницаемой. Но так и должно быть, потому что усилия проникнуть в тайну личности есть те же усилия любви. Но и это далеко не все. Душа засорена Бог знает чем, засорялась всю жизнь и продолжает засоряться почти ежедневно. Любовь, как метла, как баба с мокрой тряпкой в руках, трудилась и трудится до седьмого пота, чтобы вымести этот ссор. Мое женское дело было в том, чтобы облегчить ей этот нелегкий труд, но я, каюсь, далеко не всегда ей помогала. Так любовь очищала душу, возвращая ее к самому главному, к самопознанию, к способности внутреннего взгляда, без которого смысл жизни уходит между пальцами, как песок. Здесь у нее было верное, испытанное, сильное средство — страдание, которое я всегда от души ненавидела и ненавижу. Ты долго старался обойти его, не замечая, что это значило обойти и меня. Ты как будто надеялся, что времени удастся обогнать нашу любовь, и она уйдет в прошлое. Этого не случилось, потому что она оказалась сильнее всего, что может с нами случиться. Но и это еще не все, мой дорогой. Она не только перестроила нас, она не только постоянно была камертоном, к которому мы невольно прислушивались, хотели мы этого или нет. Она искала и нашла себя в искусстве. Не знаю, много ли мне удалось, останется ли что-нибудь в живописи после моей смерти? Найдется ли для меня хотя бы крошечное самостоятельное место? Но с тех пор, как я поняла, что пишу свое, каждый новый холст, хотя бы это был натюрморт с репой и капустой, внутренне был связан с нашей любовью. Не потому, разумеется, что я пишу для тебя, а потому что искусство не только не мешает любви, а, напротив, стремится выразить ее образ. Вот тебе целый трактат о любви, как я ее понимаю. Ну, не думай, что я подвожу итоги. Ничуть не бывало. Я жду тебя, сам знаешь как. Напиши мне, мой дорогой, поскорее. 12 января 32 года, Париж. У меня ничего нового, мой дорогой, за одним счастливым исключением. На прошлой неделе к моей спичечной коробке подъехала машина, из которой вылезла прелестная молодая женщина. Мой купец, представь себе, послал ее ко мне. А у меня по всей комнате развешано белье, пахнет кухней, я черт знает в чем и так далее. Говорили мы под отчаянный лай Джима, хозяйского сеттера. Она полурусская, полугрузинка, живет в Праге. Муж ее едва ли что не министр, а она историк живописи, собирает коллекцию и хвасталась мне, впрочем, очень мило, что у нее уже есть Ларионов, Шагал и Сутин. Я, конечно, только развела руками, услышав эти имена, но она, к моему изумлению, выбрала два холста, которую мне совсем не хотелось продавать, и уехала, оставив свою визитную карточку. Фамилия у нее самая русская, Нелединская-Милецкая. Помнится, был такой поэт в допушкинское время. Ты знаешь, я независтлива, но тут позавидовала. И аристократической простоте, и женской прелести, которая ничуть не мешает ей понимать живопись и говорить о ней свободно и тонко. Еще 2-3 таких визита, и у меня наберется денег для Корсики, по которой я очень скучаю. Лючия зовет меня к себе, но она сама еле-еле сводит концы с концами».